Глава 14, в которой я ссорюсь и мирюсь. Я решила на всех обидеться и никуда не ходить. С малышом все в порядке, а мне следует сесть и хорошенько разобраться в себе. Видно, удар по голове очень даже прочистил мои мозги. Но сначала я совершила самый правильный в моей жизни поступок. Я позвонила маме. Ответил мне брат. «Привет, Брайан, мой ирландский брат. Привет, Гешка, моя бестолковая сестра. Как там дома обстановочка?» Понизила голос я и непроизвольно втянула голову в плечи. «Отец в восторге от твоего мужа, а мать считает, что он слишком красив для нормального мужчины, и я с ней согласен. Нормальный мужик должен быть небрит, брутален и ходить дома в растянутой майке и спортивках». Брайан потер рыжую щетину и развязно подмигнул. «Хочешь сказать, что родители одобрили мой брак?» – недоверчиво переспросила я. Братец криво ухмыльнулся, загладил назад волосы, потер нос и после этого глубокомысленно изрек. «Ну, главное ведь, что тебя все же сплавили замуж. Вот редиска. И теперь родители отстанут от меня с дурацкими намеками на женитьбу». «А ты что скажешь?» – осторожно спросила я, подозревая, что именно разговор с братцем довел Санса до грозового состояния. «Гешка, тебе правду или приукрасить?» «Лучше приукрасить». «А ты уверена, что он человек?» «Ну, пришла моя очередь морщить нос». «Вот-вот», — многозначительно подвигал бровями брат. «У меня создалось впечатление, что он с девушками до тебя не общался. Вы до сих пор не день-день?» Я смутилась, а Брайан бессовестно заржал. И тут меня спасла мама. «Марго?» Она взметнула вверх тонкую бровь, и брат, махнув на прощание, исчез с экрана. Вот как мама так умеет. Одним только взглядом заставлять мужчин делать то, что ей нужно. «Никого не слушай. Нам с отцом очень понравился Айр. Он обходительный, воспитанный и намерен сделать тебя счастливой. Но меня больше интересуют твои чувства, дочь. Ты его любишь?» «Он мне нравится». Я подперла щеку кулаком. «Мама, все произошло так быстро. Рассказывай». И я рассказала. Все-все. Ну, почти все. О похищении и нападении монстра я маме ничего не сказала. Зачем ее волновать? С мамой станется прилететь и лично разобраться с моими обидчиками. Бррр, эта вселенная не заслужила такого бдыща и барабума. «Я без понятия, что делать с младенцем», — закончила я свой рассказ. «Марго», — мама мягко улыбнулась, и я поняла, что не пропаду. «Это совершенно несложно. Просто относись к нему как к человеку, а не как к котенку. Разговаривай, разговаривай, показывай, пой, сочиняй сказки, и все у тебя получится». Через час я отключила терминал и отложила в сторону конспект. «Все же у меня замечательная мама». Никаких истерик, никаких моралей, никаких запретов. Тренькнуло сообщение. «Гешка, что бы ни случилось, а мы всегда на твоей стороне, даже если это сторона вселенского зла. Ты только не продешеви при выборе печенек». Я улыбнулась, ощутив к брату явно незаслуженную им нежность. Следом запеликал значок вложения, и я радостно ткнула в конвертик, который сразу же разархивировался в толстый иллюстрированный том «Камасутры». «Брайан неисправим». «Сохранить данное вложение?» – педантично уточнил Искин. «Да», – шепотом ответила я. «Нет, а что тут такого? Вдруг Сансу пригодится?» «В общую базу?» «Да», – это прозвучало уже четко и злорадно. Воодушевленная разговором с близкими, я почувствовала зверский голод и желание посплетничать. Часы показывали 9 вечера, самое время совершить набег на холодильник. Я высунула нос в коридор. Тихо, безлюдно, но свет горит. Так, и где тут кухня? Относительно небольшая, очень современная кухня была залита ярким белым светом, под которым переливались и блестели отполированные столешницы. Домашняя утварь и хищный набор ножей всевозможных размеров, любовно расположенный на стене. Да там только гномьей секиры не хватало. Ада, одетая в шелковую черную пижаму, встретила меня довольным возгласом. «Ты таки читаешь мои мысли и облегчаешь мою жизнь?» — воскликнула она, увлекая меня к накрытому столу. Я только собралась послать за тобой Рекса, чтобы сделать радостно твоему желудку и не так одиноко моей душе». Не успела я опомниться, как мне в руки всучили бокал с красным вином и бутерброд с икрой. Ада села напротив, закинув ногу на ногу, и провозгласила: «Так и выпьем за то, что мы девочки и наконец-то встретились». «Но я не пью». Однако вино я все же понюхала. Оно пахло земляникой. «Так какое это вино?» – пренебрежительно махнула рукой Ада. «Это ягодный кефир, 3 градуса, да и то, если водкой разбавить». Вино оказалось терпким, сладковатым, с земляничным привкусом, очень вкусным и действительно совершенно некрепким. Ада подсунула мне тарелку, полную восхитительных маленьких пельменей, политых растопленным маслом и присыпанных зеленью и перцем. «М-м-м!» – все, что я смогла сказать, с наслаждением пережевывая пельмешку и блаженно жмурясь. «Ты волшебница!» Ада вновь наполнила бокалы. Аврор чуть не рыдал, когда я послала ему голографию сегодняшнего ужина. «Зачем?» – наивно спросила я. «Чтобы знал, что он потерял, когда предпочел ужину полет на медведку». Железной логики в этом сообщении я не уловила, но согласно кивнула. Мы опять чокнулись и выпили. «А он и правда киборг?» «Ага». Ада пожала изящными плечами. «Человек с процессором в мозгу. Они все здесь немного ку-ку». Она покрутила пальцем у виска. «Один ёшка полностью натуральный, но его раса откладывает икру, что уже делает его странным». «И всё население такое», – испугалась я. «Да, почти все, у кого есть деньги, стараются усовершенствоваться. Это как у нас сделать силиконовые сиськи. Хотя сейчас среди анрийцев набирает популярность движение «назад к природе». Многие отказываются от глобального усовершенствования и даже рожают сами». Я поперхнулась, и Ада, перегнувшись через стол, энергично постучала мне по спине. «Я думала, только Део размножаются почкованием». Кухарка заливисто рассмеялась. «Ты только Айру это не ляпни. Он у нас эстет и не понимает земных шуток». «В общем-то, ты права, ибо нормальные жители Анри чаще всего размножаются естественным путем. Репликация находится под очень жестким контролем. Просто после зачатия эмбриона можно перенести в специальное устройство, из которого его изымут через 9 месяцев и торжественно вручат счастливым родителям. Никаких родов, никакой боли, никаких испорченных фигур и нервов. Идеально!» «Идеально? Я, наверное, не понимаю чего-то в этой жизни. Я хочу сама родить», – твердо заявила я и поболтала остатками вина в бокале. «Все же я немного опьянела». «Для меня и 3 градуса многовато». «Традиционным способом. И зачать тоже традиционным способом». «За это и выпьем», — Ада подняла бокал. «Только трудно тебе придется». «Это почему?» «Санс!» — Ада опять расхохоталась. «Я просто не представляю, как его можно соблазнить». «А ты пробовала?» «Конечно, и неоднократно», — она вновь нам подлила. «Хотя, будем откровенны, я бы с большим азартом соблазнила тебя». Упс, я открыла рот и не нашла слов. А Ада протянула руку через стол и взяла мою ладонь. Потом привстала и поцеловала кончики моих пальцев. Ох, черт, к этому я была совершенно не готова. Рука дрогнула, а я почувствовала, что краснею. «Ада, я...» «Да вижу», — весело ответила она, но руку не отпустила, отчего я почувствовала себя вообще неуютно. «Я вижу, что ты играешь на другой половине поля. Но если что, ты первая об этом узнаешь», — твердо пообещала я и тут же подумала. «А как бы это могло быть?» «Нет, нет». Картинка, которая возникла перед глазами, меня совершенно не воодушевила, а даже наоборот. «Давай лучше выпьем». Ада тихонько рассмеялась и, наконец, отпустила мою руку. «Айр классный», — когда мы открыли вторую бутылку, сообщила она. «Он весьма интересный мужчина. Постоянно так и тянет его соблазнить, ибо умен, циничен, в меру жесток и не поддается на провокации. Если тебе удастся лишить его девственности, то я испеку по этому случаю Наполеон. Вот честное слово». «Спорим?» С азартом включилась я в грандиозные планы по соблазнению мистера Неприступность. «Спорим?» Мы чокнулись. И тогда я решила поделиться с Адой своими подозрениями. Мне кажется, кому-то очень не нравится, что я вышла замуж за Санса». «Да кому есть до этого дело?» – беспечно передернула плечиком Ада. «Если только его генетическому папаше, та еще сволочь, хочу тебе сказать, но красив, да. Только гад и сволочь. А если это заговор против Део? Я просто фонтанировала идеями всемирного заговора и жаждала ими поделиться. Вдруг они хотят меня прикончить с особой жестокостью, а подставить Санса? Аргументируй. Кого-то злит их власть, и этот кто-то захотел избавиться от самого сильного Део». «Марго!» – с превосходством усмехнулась Ада. «Когда ты поживешь здесь дольше, то поймешь. Део – это священные коровы. Им позволено все, даже убийство. Если они убивают, значит, планете так было угодно. Им все прощается. Они вне цивилизации. Им простят даже геноцид, поверь мне. В этом мире Део – боги». «Но тогда зачем им нужен был Андрей?» «Как зачем? Это же абсолютное оружие. Создать такого же, воспитать, как тебе нужно, и можно устраивать катаклизмы на планетах. Аэр тебе не говорил, что они могут управлять не только Анри. Део могут, например, вызвать взрыв супергигантского вулкана на Земле. И тогда...» Она изобразила двумя пальцами ядерный гриб. «Просто им это нафиг не нужно». Когда Ада профессиональным жестом вытащила пробку из третьей бутылки, я попробовала протестовать, потому что состояние было таким, когда хочется познакомить новую подругу с братом, а это означало, что я уже пьяна и пора остановиться. «Пф!» – махнула бутылкой Ада. «Оно совсем слабенькое. Когда еще удастся вот так запросто потрещать о нашем, о девичьем? Кстати, как тебе Аврор? Ты ему очень нравишься. Я бы даже сказала, что он в тебя влюблен. Думаешь?» Ада кивнула, а я задумалась, что ответить. «Нравится. Он относится ко мне как к женщине, и это подкупает. А еще он заботливый, нежный, щедрый». Начала я загибать пальцы, глядя на качающегося в дверном проеме Санса. «Нет, определенно, мне хватит пить. А то уже мерещатся всякие симпатичные мужчины». Я решительно отодвинула бокал. «А как он стреляет!» «С двух рук! Бах-бах-бах!» Я попыталась пристрелить Санса из пальца. «И поэтому тебя похитили бандиты», — холодно произнес супруг и работодатель, а я начала догадываться, что это не галлюцинация. «Аэр!» — Ада поднялась и направилась к Део с бокалом в руке. «Друг, выпьешь с нами?» — тот укоризненно покачал головой. «Но спросить я должна была?» Ада обняла Аэра за плечи и громко чмокнула в щеку. «Ты слишком серьезен для этой девочки». «Ада, я ведь просил не спаивать персонал». «Ах, вот как! Значит, я персонал». «Мой рабочий день регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации, и он закончен в 19:00. А все, что я делаю после этого времени, моего работодателя не касается». Получилось отрапортовать четко и без запинки. Я торжествующе уставилась на ошарашенного мужа и бессовестно ржущую Аду. «Из-за таких, как вы, и случилась революция!» — закончила я свою гениальную мысль. Кухарка со смехом указала на меня пальцем и согнулась от приступа безудержного хохота. «Ада!» — прорычал Санс. «Не начинай! Молчи!» «Аэр, я молчу!» — сквозь смех простонала девушка. «Твое лицо говорит за тебя!» «Погоди!» — хихикнула она и стала чуть-чуть серьезнее. «Сейчас я таки уберу мнение со своего лица. Санс, забирай свой рабочий класс и тащи в койку, пока она не создала среди нас профсоюз». Я воинственно выпятила грудь. «Сама могу дойти». Но, проходя мимо Санса, все же не вписалась в узкое пространство между ним и дверным проемом. Пискнуть не успела, как оказалось на руках у мистера возмущения. Его глаза метали голубые молнии, а губы что-то гневно шептали. Я видела, как они шевелятся, но совершенно не слышала, что он говорит. Пока Санс нес меня на руках в нашу спальню, я представляла, как эти чуть полноватые губы меня целуют, как шепчут на ушко всякие глупости, как... «Маргарита, ты меня не слушаешь». «Ага», — покладисто согласилась я. «А что ты сказал?» Он лишь закатил глаза и скомандовал. «Искин, дверь!» Дверь моей комнаты плавно открылась, и меня попытались поставить на пол. «Госпожа Мухина, отпустите мою шею». «Даже не подумаю. Ты мой муж, между прочим. Вот и исполняй свои супружеские обязанности». «Отдать тебе зарплату?» — совершенно серьезно поинтересовался он. «Интересно, у Санса есть зарплата? Или это он про мое вознаграждение?» «Это можешь сделать после того, как мы отрепетируем первую брачную ночь». «Сегодня?» «А чем тебе место и время не нравится?» Я крепче обняла шею Санса, еще и ногами обхватила за талию, чтобы не сбежал. Поерзала, устраиваясь поудобнее. «Ага». «Ты тоже меня хочешь, я чувствую». Я очень обрадовалась этому факту, и мне хотелось так думать. Посмотрела на мужа заигрывающим взглядом. На наших парнях обычно срабатывало, но эта дубина инопланетная даже бровью не дернул, лишь спокойно заявил. «У тебя глаз дергается, наверное, продуло. Насчет радости, я просто забыл заблокировать выработку гормона». «Я тебя только что спасла от грязного сексуального домогательства, между прочим». «Это как?» «Передумала». «Знаешь, я разжала руки и обиженно соскользнула на пол. А я не умею блокировать свои гормоны, и учиться этому не хочу. Я хочу остаться человеком, а не стать бездушной машиной». Он так внимательно-внимательно на меня посмотрел, и мне захотелось сжаться и быстренько шмыгнуть под одеяло. «Я в душ», — коротко бросил Санс и улыбнулся. «Черт, ну зачем он так улыбается?» Щеки залил жар, по телу словно перышком провели, и оно стало невесомым и теплым. Опомнилась я только, когда Санс скрылся за дверью ванной. Меня словно в спину толкнули. 5 минут, не больше. Я рывком содрала с кровати покрывало и ринулась к шкафу, на ходу стаскивая футболку. Через 3 минуты плюхнулась на кровать в своей самой сексуальной ночнушке, которую именно для такого случая берегла. И завертелась, принимая позы, одна соблазнительнее другой. Чуть не забыла про волосы. Я лихорадочно распустила косу, энергично растрепала кудри. Правда, вряд ли это придало мне вид элегантный и соблазнительный, но и вообще, сейчас в моде натурализм. Я легла на бок, поджав одну ногу и чуть-чуть оттопырив попу. Самая популярная поза в Инстаграме, между прочим. И выражение лица сделать томное, руку под голову и добавить немного деталей. Я с затаенным злорадством щелкнула по иконке виртуального экрана и раскрыла Камасутру на 32-й позе. Все. Теперь, Санс, тебе не устоять. Проснулась я от того, что кто-то тихонько смеется. Так, словно ему хочется хохотать в голос, но нельзя, чтобы услышали. Санс лежал рядом на животе и внимательно изучал книгу, подаренную ему Брайаном. От виртуального окошка лился слабый свет, но я смогла рассмотреть, что мой муж обнажен, и у него обалденная задница. До неприличия прямо. Так и хочется укусить. Часы внизу экрана показывали 4 утра 22 июня. В это время началась война. Невесть с чего ляпнула я. «Прости, я заснула и не дождалась». «Да я не в обиде». Санс ткнул пальцем в замысловатую позу, изображенную на очередной фотографии. «Попробуем. Правда, я не уверен, что мне хватит растяжки, а тебе глубины». «Глубины?» «В этой позиции женщина совершенно открыта. Взять ее так – это все равно, что пригвоздить к полу через...» «Не поясняй», – взмолилась я, косясь на фотографию. «Там реально был акробатический этюд, а не сексуальные игрища». «Ты полночи рассматриваешь фотографии?» «Забавная книжка». Он все же нажал на крестик, и экран исчез. «Я узнал очень много о сексе киборгов». «Киборгов?» Половина этих поз не может принести удовольствие нормальным людям, да и принять их. Он опять засмеялся, видно, вспомнив что-то особо веселое извращенное, а потом вдруг резко перекатился и навис надо мной, упершись руками в кровать над моими плечами. «Марго, ты собираешься меня совращать? Или мне можно лечь спать?» «Собираюсь», — решительно кивнула я, закидывая руки ему за плечи. «Но я не знаю, как совращают девственников». Санс фыркнул и, медленно склонившись к моим губам, шепнул. «Точно так же, как и девственниц». «Ну давай же, целуй, гад космический!» «Нет, это совсем несправедливо, что он так целуется. Я ведь хочу сохранить светлый ум и полную ясность. А еще мне надо ему сказать...» «Знаешь, я нехотя отстранилась. Ты ведь так и не сказал мне самых главных слов. А без них секс становится просто... просто сексом». И замолчала, ожидая ответа, и надеясь, что я не безразлична этому несносному Део, что за эти дни он тоже... Я вглядывалась в скрытое тьмой лицо и видела недоумение в глазах мужа. Он не понимал, чего мне не хватает. Ну что ж, хмель из головы уже выветрился, я вообще быстро трезвею. А обижаться на Санса — это как обижаться на ребенка, который только учится любить мир. «Давай спать», — я чмокнула его в нос. «У меня еще будет время тебя соблазнить». «Когда я этого захочу», — серьезно шепнул он. «Когда ты этого захочешь», — кивнула я.